29 ноября. Кита получил условную телеграмму, означавшую, что 29 ноября прибудет тайный дипкурьер, с которым надо встретиться на пароходе. По расписанию пароход Акаси Мару должен был прибыть в Гонолулу в 9 часов утра. Он шел из Кобе в Мексику с заходом на Гавайи. Но пароход опоздал из-за шторма на 3 с лишним часа. Кита поднялся по трапу. Его встретил помощник капитана с черной повязкой на глазу. Он провел генконсула к себе в каюту и ушел. Спустя минуту явился дипкурьер. Кита видел его впервые. Дипкурьер назвался Агасавара. Сразу было видно, он не чиновник ведомства иностранных дел, а офицер. И не ниже капитана второго ранга. Судя по раскрасневшемуся лицу, он выпил с утра. «Какие у вас новости?» — спросил Агасавара. Кита ответил. «Авианосец «Энтерпрайз» вышел из Пёрл-Харбора и направился на Уэйк». «Когда вышел?» 3 дня тому назад». «Это прекрасная новость. За нее надо выпить». Дипкурьер достал из шкафа бутылку саке и наполнил чайные чашечки. «Я, очевидно, останусь в Мексике. Обратно все равно не успею». Кита отпил полчашки. «Значит, наши вышли с Курил?» «Да, вы получите директиву о сожжении документов, и сейчас же после этого последует сигнал». «Знаю, мои люди уже дежурят круглосуточно у радиоприемника». «Сигнал может быть передан и в виде телеграммы о назначении секретарей Касиваги именами. Это будет означать, что мы начинаем». Дипкурьер осушил чашку и громко икнул. «А может быть, не получите никакого сигнала. Не до этого будет». «Пожалуй, можно будет приступить к ликвидации документов, не дожидаясь телеграммы». Дипкурьер кивнул и согнал с лица улыбку. Вытащив из кармана листок, он сказал, «Давайте проверим пункты, откуда будут даваться сигналы подлодкам. У вас все готово?» «Когда начать подачу сигналов?» «С завтрашнего вечера. Значит так». Дипкурьер поднес листок близко к лицу и зажмурил один глаз. «С чердаков домов в бухте Раникай и в деревне Калама». «Это на Оаху, а на Мауи с пункта между Равакула и Балиакала». Дипкурьер спрятал листок в карман и спросил, «Как дела у Иде?» «Он мне не говорит, но, по-видимому, все хорошо». «Передайте ему, что накануне событий ему сообщат через связного, что надо делать. Назовите мое имя, он знает». «А он не будет сердиться, что я не устроил ему встречу с вами? У него тяжелый характер». Агасавара рассмеялся. «Не советую с ним ссориться. Очень решительный человек. Не постесняется даже вас... Будьте осторожны. Время такое, нервы у всех на пределе». Он улыбнулся и поклонился. «Извините меня, я немножко выпил». «Ну что вы», Кита тоже поклонился. «Я тоже выпил». «Только не надо путать. У трапа меня встретил человек с черной повязкой вместо белой». «Значит, ударим?» «Да», — Агасавара сделал жест фехтовальщика, опускающего меч на голову противника. «Наверное, через неделю». «Тренировку закончили?» «Да. Несколько месяцев упражнялись в Кагосиме, сделали из бухты макет Пёрл-Харбора, летали бреющим полетом над бухтой и тренировались в сбрасывании торпед и бомб. А Сакурадзима исполняла роль острова Форт». «Технику сбрасывания на мелководье отработали?» «Научились сбрасывать на глубинах менее 30 футов. К торпедам приделываем специальные стабилизаторы Кай-2». «Молодцы! Меньше 30!» — с восхищением произнес Кита. Он рассмеялся. «Вот будет сюрприз для американцев! Этого они никак не ожидают!» На прощание Агасавара сказал. «Итак, ждите со дня на день. Все будет зависеть от погоды». Сойдя с парохода, Кита поехал на Ривер-стрит, вышел из машины, покружил по переулкам и, убедившись, что за ним никто не следит, направился в китайский ресторанчик. В маленьком зале на первом этаже сидели торговые моряки, европейцы и негры. Пройдя зал, Кита поднялся по крутой лесенке наверх. крохотной прокопченной каморке, устланной красными одеялами, сидел Баллигант. Столик перед ним был уставлен блюдами и пустыми жестянками из-под пива. Кита бросил взгляд на Баллиганта и усмехнулся. «Сегодня все пьют. И вы тоже, вижу, накачались». Баллигант махнул рукой, задев бутылку. Она упала со столика. «Пришлось утром выпить с одним человеком. По делу». Он тяжело дышал и с трудом ворочал языком. «Но я сколько бы ни выпил, не теряю сознание. Наследственная черта». Кита похлопал себя по карману и строго насупился. «Я принес деньги, но сегодня не дам. Не люблю пьяных». «Я звонил вам потому, что у меня интересная новость», — прохрипел Баллигант. «Очень важная, но это исключительно секретно». «Ну?» Вместо ответа Баллигант отвел глаза от Кита и стал барабанить пальцами по столу. Кита привстал и взмахнул рукой, чтобы ударить Баллиганта по голове, но тот успел нагнуться. Тогда Кита двинул ногой по стулу, на котором сидел американец, и тот упал на бок вместе со стулом. «Я вас слушаю», — сказал Кита. «Не забывайте, что я вспыльчивый. Наследственная черта». Баллигант с кряхтением поднялся с пола, поставил стул и сел. Затем, как ни в чем не бывало, заговорил. «Значит так. Имею одно сообщение без подписи о том, что готовятся диверсии на аэродромах Уиллер и Хикам. Задание насчет этих диверсий получил один человек в Вашингтоне от женщины, которая уехала на машине. В сообщении приводится номер». «Какой номер?» «Номер машины. В результате проверки выяснилось, что это номер машины учительницы одного чиновника советского посольства». «Советского?» Баллигант так энергично кивнул головой, что пошатнулся. «Затем отправитель анонимки пишет, что ему приказали направиться в Гонолулу и явиться в аптеку». «Какую?» «На Маунакеа-стрит, к корейцу Ангвансу». Баллигант подмигнул и, показав большой палец, лизнул его. «Все карты сходятся. Начальство в Вашингтоне в восторге от этого дела». Он крякнул и взялся за рюмку, но, взглянув на Кита, отдернул руку. «Пейте», — разрешил Кита. «Очень любопытное сообщение, но к нам никакого отношения не имеет. А что по нашей части?» «Есть интересный факт». Баллигант вылил остатки виски в рюмку и выпил. «Студентка Хаями Марико встречается с японцем, приехавшим несколько месяцев тому назад из Мексики. Его зовут Доминго Акино. Они встретились около той же аптеки корейца. Этот Акино...» Кита прервал его. «В отношении Акино ничего не предпринимайте без меня. Сообщили начальству?» «Насчет того, что студентка связана с Ангвансу, сообщил. А насчет ее знакомства с Акино – нет. Об Акино своему начальству пока ничего не сообщайте. Все материалы о нем сперва показывайте мне. Я буду проверять сам. Может быть, Акино работает для китайской разведки или для той, в которой работает Ангвансу». «Встречу зафиксировал мой агент, который следит за аптекой». «Слушайте внимательно». Кита поднял палец. «Сообщение этого филера уничтожьте. Еще раз повторяю. За студенткой и Акино наблюдайте. Но ничего не делайте. Дело корейца кажется очень интересное. Очевидно, советская разведка что-то готовит против аэродромов». Кита встал. «Деньги дам вам в следующий раз, когда будете трезвы. А сегодня...» Кита вынул из кармана маленькую коробочку и передал Баллиганту. «Вот часики для вашей дочки. Только не забудьте сказать, что выиграли пари». Баллигант пробормотал слова благодарности и низко поклонился, по-японски. Когда он поднял голову, Кита в комнате уже не было.